Глава вторая. Найдя длинную алюминиевую трубу, длиной где-то метра два, я забил в нее свою отверточку, так чтобы ее невозможно было пошевелить, и укрепил гвоздями, как только мог. Такое себе копье, ну да ладно. Затем взял охотничий нож и повесил на пояс. Хорошо, что батя охот любил, царство ему небесное. Жаль, ружья не осталось. Вооружившись, я осторожно вышел из дома. На улице едва рассвело. Мороз. Я сконцентрировался и впервые активировал свой навык. Невидимость. Можно было этого не говорить, но я не удержался. Мое тело стало немного прозрачным. Прозрачный не значит невидимый, и я уже приготовился расстраиваться. Но затем увидел, что в окне мое отражение пропало. Там никого больше нет. Понял. Я себя вижу, но другие нет. Удобно. Экипировка тоже исчезла. Учитывая, какой тут хардкор намечается, то не удивлюсь, если бы я должен был ходить голышом. К счастью, нет. Я сделал шаг, и под ногой тут же раздался хруст. И это чё сейчас? Медленно опустив взгляд, я посмотрел под ноги. Снег хрустит. Мать твою, под ногами хрустит сраный снег. Это получается, что у меня умение, которое делает меня невидимым для монстров, которые и так слепые. Но звуки, которые я издаю, они прекрасно слышат. Хардкор, да, точно. Ладно, может, потом пригодится. Я вышел со своего двора, смотря себе под ноги. Следы остаются, звуки издаю. Скорее всего, еще и пахну. Слава богу, что отверточку помыл. На самом деле мне повезло. Я живу не в городе, скорее это большой поселок. Ну или очень большая деревня, как это место называют все, кто отсюда свалил. Так как это частный сектор, я не должен попасть под толпы спасающихся людей, да? К тому же мир изменился ночью, когда все спят. Нет толп школьников в школе, людей на рынке. Удачное время. Но нужно поторопиться. Скорее всего, я первый, кто спустя пару минут после пробуждения ломанулся в супермаркет. Нужно использовать время по максимуму. И удача номер два. Супермаркет прямо за углом. Стоило мне выйти за ворота своего двора, как я понял, что мыслил верно. Сейчас люди либо сражаются с зомби у себя дома, либо соображают, что вообще происходит. Нужно поспешить. Пройдя буквально два дома, свет в окнах которых так и не загорелся, я дошел до супермаркета. Поднявшись на крыльцо, я стал пялиться на стеклянные двери. Если разбить, сигналка сработает? Не знаю, сработает на пульте у ментов или тут орать начнет. Я не разбираюсь. Проклятие. Если разорется, отсюда ничего уже забрать не выйдет. Так, нормальные герои всегда идут в обход. Кивнув сам себе, я решил обойти супермаркет со стороны и, зайдя в проход для служебного транспорта, застыл. Только не говорите мне. Тут стояло целое благословение. В смысле фура. Судя по всему, эти ребята приехали засветло, чтобы привезти товар, и прямо тут их грохнул апокалипсис. Спасибо вам. Да. Почему грохнул? Потому что за рулем фуры сидит мертвяк. Он пристегнут и просто головой вертит. Ты не только мне еду привез, но и свою душу. Какой потрясающий парень. Дверь на склад открыта, значит, другие потрясающие парни там, да? Я очень медленно подошел к двери и осмотрел ее. Отлично. Можно закрыть. Резко толкнув ее вперед, я закрыл стальную дверь и опустил внешнюю задвижку, продев в кольцо здоровенный замок. Хвала деревне, хвала отсталой цивилизации. Была бы нормальная дверь, так я бы ее закрыть не смог. Потрясающие парни внутри, конечно, взбесились, но уже поздняк метаться. Подбежав к кабине фуры, я открыл двери и ухмыльнулся, глядя на тянущиеся ко мне руки. «Прости, парень, мое копье я не зря делал». Отверточку испоганил. Заколов славного парня, я выбросил его из кабины и сел за руль. Ключи? На месте. Люблю тебя, славный парень. У меня хоть и прав на такую машину нет, но есть на легковушку. Водить умею, значит, и с таким совладаю. Крутанув стартер, я завел машину еды и погнал на выход. И снова. Как же мне повезло. Ехал бы далеко, пол деревни бы собрал всяких разных. А тут всего два дома. Выскочив из машины, распахнув ворота, я загнал фуру прямо во двор. Благо он большой, да и забор каменный. Сразу же все закрыл, а саму фуру закрыл тентом, так, чтобы не было ее видно с улицы. Пусть забор и высокий, но небольшой кусок кузова выглядывал. Нужно было завесить. О! Вздохнув несколько раз для самоуспокоения, я вышел со двора и стал озираться. Следов непрошенных гостей пока не было, но что-то мне подсказывает, что это может измениться. Простояв так почти 10 минут, никто так и не появился. Очень хорошие новости, как по мне, так что я вернулся во двор. Первое, что я сделал после возвращения, это убрал тело зомби с моей кухни. Вытащив его во двор, я попытался копнуть землю, но это было невозможно. Из-за мороза выкопать хоть сколько-нибудь приличную могилу попросту невозможно. Тратить много времени я не могу, иначе следующая могила, которая тут появится, будет моя. Проклятие. Этот мир уже стал таким, что вряд ли тут будут кого-то хоронить. Мне нужно отбросить жалость и грусть. Для любого нормального человека это было бы сложновато, но для меня нет. Я никогда не был нормальным. В очередной раз вздохнув, я собрался с мыслями и настроился на необходимый для выживания мотив. Даже если в душе было сожаление, я должен был его убить. Я должен был отбросить все, иначе то новое, что придет завтра, убьет меня. Так что я перенес тело в деревянный сарайчик и накрыл одеялом, постояв рядом с ним всего минуту. На этом все. Единственная радость от жизни в деревне – это возможность иметь большой дом, широкий подвал и малое количество соседей. Идеальная стартовая локация. Еды внутри фуры было много. Хрен его знает сколько разных. Круп, рис там, пшено. Господи, кто-то действительно покупает пшено. Консервов пару ящиков. Напитки, алкогольные и нет. Вода. Хорошо. Не то чтобы я подумал, что мне хватит до конца жизни, но... Некоторое время я могу заниматься охотой на зомби. Если я могу развиваться, то первые дни самые важные. Я не могу тратить это время впустую. Особенно если держать в уме, что если я могу поднять уровень, то и монстры могут. Жаль, что отверточка не может. Я разгребал и растаскивал провиант довольно долго. Часа два, наверное, и успел изрядно устать. Приготовившись к последнему рывку и парочке оставшихся ящиков, мое внимание привлек стальной скрежет ворот моего двора. Застыв на месте, я повернул голову. Люди. Два человека. Один взрослый мужчина с бейсбольной битой, еще один мелкий, скорее всего, сын. Не говорите мне, что супермаркет уже растащили, и они нашли меня по следам от фуры, так как я рядом. Это же невозможно, да? Невидимость, прости, если я тебя обидел. Да, я не совсем уверен, что мне делать. Скрывшись в невидимости, я стоял на месте и видел, как они медленно идут сюда. Если заговорить, придется делиться едой, но вряд ли эти двое вообще намерены вести разговор. Вооружены и опасны. Идут медленно, вслушиваясь в каждый шорох. Вертят головой, и глаза не запуганных жертвенных овечек, а вышедших на патруль своей территории зверей. Черт! Может, они просто осторожны и вправду хотят найти союзников, но... Я мысленно вздохнул. Как жаль, что мне плевать. Я успокоился и привел сознание в норму. В условиях конца мира люди иногда страшнее монстров. Мне не нужен в союзнике чертов папаша с ребенком. Да и откуда мне знать, что у них на уме? Я не собираюсь подвергать себя риску, таскаясь с другими и подтирать им задницу. Справлюсь совсем сам. Я не буду проверять, хорошие они или нет. Будем считать, что они нарвались на плохого. «Делинь!» – послышался звук системы. «Владыка судеб теперь доступна. Две судьбы, обреченные на смерть и связанных с вами, вступили в контакт. Примите решение». Опа! Я быстренько открыл статус и кликнул на «Владыку судеб». «Судьбы подконтрольные вам. 1. Вы. 2. Андрей Арумов. 3. Сергей Арумов». «Значит, они вправду родственники. Ха, ну, неважно. Я сжал покрепче свое самодельное копье и затаил дыхание. Они уже почти в зоне атаки. Владыка судеб, да? Мне нравится. Я не стану доверять свою судьбу на волю случая, а ваша судьба закончится здесь». Расставив пошире ноги и взяв упор, я выбросил вперед свое самодельное копье, невидимость рассеялась, а отверточка ударила прямо в шею этого неизвестного мужика. Полетела кровь, а парень поменьше был в таком шоке, что сразу застыл. Я уже принял решение, значит, не буду колебаться. Отведя руку, я снова сделал взмах, и снова брызнула кровь, а они оба попадали замертво. Любопытно, но я не получаю уведомления о подъеме уровня. Приходится открывать меню, чтобы это увидеть. Когда я убил первого зомби, мой уровень вырос. Потом я убил того водителя и сейчас двух людей. Я проверил, до них я был вторым, теперь третий. Их характеристики поднялись. А еще я только что убил людей. Имя – Виктор Кобра. Уровень – 3. Клан – нет. Основные характеристики. Сила – 11. Ловкость – 11. Выносливость – 10. Интеллект – 13. Восприятие – 16. Устойчивость – 9. Регенерация – 10. По одному пункту во все характеристики за уровень. Любопытно. Свободных очков характеристик не вижу, так что поднимать их можно как-то еще. Скорее всего, да. Спасибо за опыт, славные парни. И, простите, хранить не стану, а тем более провожать. Лучше давай-ка разберемся, что ты такое, владыка судеб.